Брат может залезть куда не следует, просто потому что теперь способен видеть потоки магии, но не разбирается в них, а со второй вообще пока ничего не понятно, на что способен сопровождающий ее сгусток стихии. Может, еще какие подарки сделал, или научил чему. По дороге заскочил к дружинникам и велел им идти к дальней казарме. Пускай помогут Волкову и Бунину дотащить тушу белки. Заодно предупредил бойцов, дежуривших у въезда на территорию поместья, что скоро приедет транспорт от хранителей. Оказавшись в поместье, вспомнил, что остался без телефона и сперва заглянул на цокольный этаж. Телефон нашелся в хранилище разряженных артефактов. Он превратился в один из хранящихся здесь предметов. Даже не захотел включаться, полностью лишившись заряда. В голову закралась шальная мысль, вновь использовать энерговод и посмотреть, как отреагирует родовой источник. Пришлось эту мысль прогонять. Не хватало мне снова выпасть из жизни неизвестно насколько. Рисковать совершенно не хотелось. К тому же сейчас мне это крайне противопоказано, пока не разберусь с тем, что уже готово. К этапу напитки нервных окончаний необходимо подходить крайне осторожно. Это самый длительный и кропотливый этап. Каждый пучок нервных окончаний необходимо напитывать по отдельности. Это работа на годы. Поэтому поднялся на второй этаж и заглянул в нашу с Виктором комнату. Брата здесь не оказалось, зато поставил телефон заряжаться. Затем прошелся по всему этажу и никого не нашел. Нащупал в кармане колокольчик и впервые использовал его. «Что прикажете, Алексей Михайлович?» Послышался голос дворецкого, и через мгновение он оказался на втором этаже, поднявшись по лестнице. «Не знаешь, где Виктор и Ольга?» Они, вместе с Василисой Михайловной и Еленой Анатольевной, отправились осмотреть левое крыло. Обещали быть крайне осторожным и ничего там не трогать. Увидев, что эта новость мне не понравилась, добавить дворецкий. Также с ними отправился Вениамин. Могу заверить, что он способен справиться практически с любой нештатной ситуацией, возникшей в поместье. Что-нибудь еще, ваша светлость? Нет, спасибо, ответил я и направился в левое крыло. Сделать здесь я все равно уже ничего не могу. Запрещать им ходить по поместью глупо. В любом случае они это сделают. А вот показать, куда лезть не стоит, и что может быть опасным, обязан. Ребята нашлись в той самой лаборатории, где Виктор сделал свой первый артефакт. Я вошел в нее как раз в тот момент, когда брат рассказывал об этом, восторженно размахивая руками и говоря вещи, которые никто кроме Белки не понимал. Только она могла представить потоки магии и то, как они передвигаются в артефакте. Василиса еще слишком плохо умела использовать стихийную энергию, чтобы сопоставить слова брата с ее использованием, да и не обладала она истинным зрением. Впрочем, как и Белка, тогда я сосредоточился, и все получилось. Канал был замкнут, и оставалось только заставить холод непрерывно двигаться по этой дорожке, что Виктор и сделал, а затем отрубился, получив магическое перенапряжение. Закончил я за брата. Так происходит со всеми при создании первого артефакта. Василиса должна помнить, что я провалялся в отключке несколько дней. Я тогда очень сильно испугалась и не хотела верить словам Игоря Валентиновича, что с тобой все в порядке. Даже едва не бросилась на него с кулаками, когда он отказался вызывать для тебя целителя. Подтвердила мои слова сестра. Хорошо, что я не артефактор, сказал Белка, и только после этого поздоровались со мной, бросив довольно странный взгляд. Она точно хотела что-то сказать, но не могла этого сделать в присутствии ребят и садовника, которого я не увидел, но ощутил его присутствие, по повышенному фону стихии жизни. Зря ты так, даже не представляешь, насколько это прекрасно создавать артефакты, которые будут служить людям, помогать им, защищать, делать жизнь легче. И все это благодаря тебе, ответил я, но Белка лишь фыркнула. Виктор сказал, что здесь вы нашли несколько почти завершенных артефактов. А что там еще было, кроме глупого ножа? Спросила Ольга, и я начал ей рассказывать. Заодно совместил этот рассказ с небольшой лекцией по артефакторике. Послушать ее полезно для всех, включая Белку и Васильева, который вскоре вышел из соседнего помещения. Вроде там должен находиться небольшой склад. Все про все у меня заняло не больше 10 минут. Затем рассказал, чем могут быть опасны вот такие спонтанные прогулки по поместью. Особенно в лаборатории попросил, пока воздержаться от них. До тех пор, пока не наведу здесь порядок и не буду уверен, что никому не будет угрожать опасность. Один только Виктор начал ворчать, ссылаясь на то, что он прекрасно может разобраться, какая магия опасная, а какая нет. Тут он был прав, вот только я совершенно не верил в сознательность брата и в то, что он не решит залезть куда-нибудь, если ему это покажется интересным. Хорошо еще, что никто не воспринимал его слова всерьез и не верил, что он может видеть потоки магии. Как-то я упустил этот момент, нужно было попросить его держать наш секрет в тайне. По крайней мере, до тех пор, пока не начну обучать его артефакторике. Но возраст Виктора мне здесь очень помог. Что взять с 10-летнего ребенка, у которого очень хорошо работает фантазия. Экскурсия была завершена, и ребята отправились в жилую зону. Время уже близилось к ужину. Я же решил задержаться в лаборатории лишь для того, чтобы узнать, что так тревожит Белку. Всю дорогу она бросала на меня весьма многозначительные взгляды. «Выкладывай», — сказал я, когда мы остались вдвоем. С сопровождением сестер и брата отлично справится Васильев. Попросил его нигде не останавливаться. Танк так и не вернулся. Телефон отключен, и другие каналы экстренной связи молчат. Сегодня ночью я отправляюсь в столицу. Не нравится мне это. Он никогда не пропадал бесследно. Всегда оставлял хоть какой-то знак, даже если оказывался в заднице. Это было действительно серьезно. Похоже, что из-за моей просьбы танк попал по-крупному. Мои доброжелатели решили не миндальничать и действовать наверняка. Что же в эту игру можно играть вдвоем? Уверен, что господин Лутиков будет рад гостям. Он же так хотел со мной встретиться. Заодно и узнаю, к чему была такая спешка. Значит, сегодня отправляемся в столицу. Надеюсь, Крот уже составил маршрут, как раз сейчас этим занимается. С заметным облегчением кивнула Белка. Похоже, что она сомневалась во мне, в том, что я решу ехать вместе с ней. Все же теперь я князь, и мне необходимо заботиться о своих родных, а не рисковать жизнью, как раньше. Это действительно было так, но бросать своих друзей я также не собираюсь. Вот и хорошо, до темноты успею закончить еще пару дел. Уверен, что с танком все в порядке. Просто сейчас он не может выйти на связь. Ты же его знаешь, он из любой задницы может выбраться. Белка просто кивнула, но я видел, как сильно она переживает за Арсения, что на нее было совершенно не похоже. Дальше мы обсудили, как будем действовать, и разошлись. Белка отправилась к Кроту, чтобы он составлял план с моим участием, а я вновь пошел к Бунину. Все же обещал ему, что буду говорить о своих ночных делах. После того, как стемнело, три байка покинули поместье. Правда, пришлось немного задержаться и останавливаться по дороге к шоссе 4 раза. Крылов и Ольшанский решили не оставлять нас без присмотра. Установили на дороге несколько довольно интересных артефактов, которые сообщали им обо всех, кто приезжал и выезжал из поместья. Дорога к нам вела одна, поэтому ошибки здесь быть не может. На нейтрализацию каждого артефакта у меня уходило по несколько минут, плюс еще столько же, чтобы снова активировать их. Минут 20 потратили на это. Поэтому летели в столицу, не глядя на спидометры. Выжимали из байков все, на что они способны. И это не осталось незамеченным. Ближе к столице нас ждали машины дорожной полиции. Пришлось и с ними поиграть в догонялки. Крот предвидел подобный поворот событий, поэтому подготовил для нас несколько мест, где можно укрыться, оставить байки и дальше действовать без них. Одни таким мы и воспользовались. А чтобы не рисковать, я установил в схроне пару артефактов, оставшихся еще после нашего посещения Дворца Имперского Правосудия. Въехали мы в столицу с юго-запада. Контора Лутикова находилась гораздо восточнее, в промзоне, где на таких дельцов никто не обращал внимания, пока они не начинали наглеть. Поэтому необходимо было добраться туда, не привлекая внимания, и сделать это в городе, где после нашего въезда стало довольно неспокойно. Но это был не первый случай, когда нам необходимо было незамеченными перебраться на довольно большое расстояние, в пределах городской черты. Крот вел нас, наблюдая со спутника. Программа была разработана самим Давидом, поэтому мы точно не опасались, что кто-то еще сможет отследить наш сигнал. Короткий звонок, и через 5 минут за нами приехала машина, которую никто не станет останавливать. Некоторые аристократы освоили довольно прибыльный бизнес по перевозке людей, которым необходимо избежать лишнего внимания. Полиция не станет останавливать машину с родовым гербом на номере. Подобный поступок может обернуться большими проблемами для служивых. Конечно, это работает только с полицией. Людям из тайной канцелярии плевать на герб в номере, они могут остановить даже светлейшего князя, если будут иметь доказательства его вины. Но эти люди не выезжают на охоту просто так и тем более не останавливают для проверки случайные машины. Поэтому можно быть уверенным, что до места нас довезут без всяких приключений. И что еще было немаловажным, про нас тут же забудут. Этот бизнес весьма специфический, и те, кто решается им заниматься, соблюдают все необходимые меры предосторожности. Не в их интересах, если кто-нибудь узнает, что в машине передвигался какой-нибудь политический преступник. Вообще, теневая жизнь столицы – это отдельный мир, который отличается от дневного так же сильно, как слон от мамонта. Вроде очень большие животные и даже практически близнецы, но совершенно разные. Перед тем, как выехать из поместья, я дал Шуму и Белке немного измененные маски, артефакты, в которых Василиса и Ольга уходили из поместья Троицких. Скрыть силу Белки артефакт мог, а вот габариты воеводы не получится. Главное, не наткнуться на кого-нибудь, кто сможет опознать его по телосложению и движениям. Если танк попал в передрягу с людьми, которые хотят покончить с Вяземскими, то такой исход весьма вероятен. В идеале было бы оставить Шума в поместье, но я ему обещал, а свои обещания я привык выполнять. Было бы чуть больше времени и необходимые ингредиенты, я создал бы артефакт, который смог замаскировать даже Илью Денисовича. Но ни времени, ни нужных ингредиентов у меня не было, поэтому будем довольствоваться тем, что есть. Пока ехали, натыкались на несколько полицейских патрулей, которые явно искали кого-то, но на нас никто даже не обратил внимания. Увидев номера, служивые сразу теряли всякий интерес. Мало ли что понадобилось на окраине города аристократу. Остановились за два квартала до берлоги Лутикова, небольшого магазинчика на первом этаже какого-то почти разорившегося завода, владелец которого даже начал сдавать помещение в аренду. Причем это случилось уже довольно давно, настолько, что Лутикова считают одним из самых старых скупщиков и посредников в этом районе. По крайней мере, молодые наемники считают именно так. Со стариками мы не связывались, да и они старались держаться от нас подальше. Можно сказать, что молодежь и старики разделили задачи. Последние в основном занимались серьезными делами, которые зачастую являлись прямым путем в кабинет следователя из ока Государева. А вот молодые наемники брались за дела, которые могли заинтересовать разве, что полицию. Можно сказать, взяв задание Арсентьевых, мы влезли на чужое поле. И даже могло статься так, что нам за это еще предъявят те, у кого мы уведем награду из-под носа. Но этого точно не будет. Задание уже считается мертвяком. Слишком долго оно висит невыполненным. Водитель даже не посмотрел на нас, когда остановился. Только закрылась дверь за Белкой, которая вылезла последняя, и машина сорвалась с места. Нас интересует этот магазин. Показал я Шуму точку на карте. Белка и без этого прекрасно знала, где находится берлога Лутикова. Возможно, за ним сейчас идет слежка. Поэтому, прежде чем заглянем в гости к Григорию Петровичу, необходимо убедиться, что никто не попытается на нас напасть. «Знаю этот магазин», — кивнул воевода, чем удивил меня. 10 лет назад обращались к этому ростовщику, чтобы приобрести оборудование им, которое не положено свободным наемникам. Да и потом, несколько раз обращались к нему. Всегда работал четко и без обмана. Мы с Белкой переглянулись. Еще одно подтверждение того, что, возможно, Григорий Петрович совершенно не причастен к исчезновению танка. Все же мы также знали его, как очень честного человека, который никогда не нарушал условий сделки и не подставлял, выдавал, предавал и так далее, своих клиентов. И его просьба о поставке нескольких сотен моего последнего артефакта показалась очень странной. После этого звонка мы разговаривали с ребятами, и они также были очень удивлены. Но это не отменяло того факта, что посредник явно пытался выманить меня навстречу. «В таком случае поступим так», — взяла слово Белка. «В деле поиска наблюдателей она в нашем отряде была лучше всех. Ты, здоровяк, иди напрямую к Лутикову. Допустим, нужно тебе прикупить что-нибудь специфическое для отряда. Он же тебя знает, откроет», — Шум кивнул. «Вот и хорошо. А мы с Вязом в этот момент будем искать наблюдателей. Если такие имеются, то они сами себя выдадут. И каким образом вы собираетесь их искать?» — спросил воевода, не очень веря в наши способности. «И это мне не понравилось. Он считает нас детьми, которые пытаются играть во взрослые игры, хотя сами толком ничего в них не понимают. У нас есть свои методы. И если ты собираешься и дальше задавать такие глупые вопросы, то лучше оставайся здесь. Мы связом сами со всем разберемся. Не впервые. Шум. Белка права, произнес я, когда воевода собрался ответить девушке. И этого оказалось вполне достаточно, чтобы он промолчал. Еще одна причина, по которой я не хотел его брать с собой. Ты с нами, или остаешься здесь? Спросила Белка и, получив положительный ответ, продолжила. В таком случае, я зайду с этой стороны. Девушка показала самый неудобный маршрут, где с огромной долей вероятности решат спрятаться наблюдатели. Вяз, на тебе эта часть. Шум, ты действуешь по плану. Попытайся заговорить посредника. Потяни время. Минут 10 нам вполне хватит на проверку. Если все в порядке, то ты услышишь нас. Не дай Лутикову нажать на тревожную кнопку и активировать защитные артефакты, которыми он обвешен. Справишься? На этот раз уже пришлось осаждать Белку. Вот и зачем она задает подобные вопросы воеводе, человеку, который может справиться с нами двумя и при этом еще успеть в ближайший магазин, прикупить чего-нибудь перекусить. А уж про то, что он привык охотиться на очень сильных измененных зверей, которые действуют быстрее любого человека, и говорить нечего. Но если Шум отреагировал совершенно нормально на это, то Белка явно обиделась. Потом придется заглаживать свою вину, и я прекрасно знаю как. В кармане была подходящая вещь, сделанная Виктором. Глава 26. Временные разногласия в команде были утрясены, роли распределены, и мы приступили к выполнению плана, набросанного за несколько минут, под тусклым уличным фонарем и аккомпанемент из протяжного воя какой-то бродячей собаки. Крот также участвовал в составлении плана. Шум получил от Белки зубочистку, написанную ее силой. Если в магазине Лутикова на него нападут, или он что-то почувствует, то с ее помощью даст знак. Просто переломит зубочистку, и Белка сразу все поймет, после чего свяжется со мной. Опять же через зубочистку, напитанную ее силой. Это был самый простой артефакт, который способен сделать любой маг. Конечно, если его кто-то научит. И Белке здесь очень повезло. Нам, чтобы выйти на нужные позиции, необходимо было время. Как минимум 5, а лучше 10 минут. Поэтому воевода должен заглянуть в гости к Григорию Петровичу через эти 10 минут. Я должен обойти здание, в котором расположен нужный магазин сзади, а Белка зайдет спереди. Там расположены какие-то склады, накиданы горы металлолома и имеется куча мест для наблюдения. Мне же предстояло осмотреть само здание завода. Промзона в этом районе была застроена достаточно плотно. Широкие дороги чередовались с узкими улочками, на которых с трудом могли разойтись два человека. В основном такие тропинки были между зданиями. И на одну я свернул практически сразу, как мы начали действовать. Дальше немного пробежался, перепрыгивая через какой-то мусор, и оказался на неосвещенном пятачке, который днем используют в качестве стоянки рабочие соседнего предприятия. Нужное мне здание находилось справа, и чтобы добраться до него, необходимо перелезть через высокий, металлический забор. Подал магическую энергию в свою маску, и мир изменился. Теперь я видел абсолютно все и даже сторожевого пса, что ждал меня по ту сторону забора. Активация еще одного артефакта, встроенного в обувь, позволила передвигаться бесшумно. Нашел самое подходящее место и уже через несколько секунд стоял рядом с будкой пса, который не обратил на меня никакого внимания. Он спокойно спал, как и его хозяин, который расположился совсем рядом в какой-то кирпичной будке. По-другому назвать это сооружение нельзя. Пересек двор этого предприятия и оказался возле нужного здания. Огромный семиэтажный муравейник, усеянный сотнями мелких окошек. На втором и третьем этажах в нескольких окнах был виден свет. Из них доносился звук работы каких-то станков и еле различимая музыка. Только сейчас активировал истинное зрение с небольшим улучшением. Быстрый осмотр показал, что среди работяг, которым выпала ночная смена, не было магов. Да и артефактов у них никаких не оказалось. А значит, здесь точно нет людей, которые мне нужны. Дальше двинулся вдоль здания, сканируя его, и уже через несколько метров пришлось вырубать истинное зрение, чтобы не ослепнуть. Наткнулся на невероятно яркое пятно, которым был магазин Лутикова. Слишком много артефактов у него там оказалось. Прикинул примерный размер магазина, вместе со складами, и только пройдя это расстояние, вновь принялся за сканирование. Кроме магазина, больше ничего подозрительного в этом здании не было. Если наблюдатели имеются, то они сидят либо в самом магазине, либо на складах. Поэтому, даже если они там есть, то не смогут уйти от нас. Никто не станет присылать для наблюдения магов, а с обычными людьми мы легко справимся. От Белки не было никаких сообщений, значит, и у нее все в порядке. Я управился за 4 минуты. Теперь осталось ждать, пока придет шум. Как раз за это время успею поставить несколько сигналок, которые помогут, если наблюдатели решат появиться только вместе с новым посетителем посредника. Стихийная энергия пришла в движение и начала концентрироваться на кончиках пальцев. Воздух, вода, молния и жизнь. Именно такое сочетание необходимо, чтобы создать магического шпиона. Можно сказать, что это одноразовый артефакт, созданный исключительно из магии. Дальше я представил форму своего заклинания и начал наполнять его силой. Подобные заклинания под силу магам, начиная со второго ранга, если у них имеются накопители с нужными стихиями, что огромная редкость. Работать с чужеродной стихией невероятно сложно, и за это берутся только очень опытные и сильные маги, чего на втором ранге просто не может быть. Поэтому я не опасаюсь, что моих шпионов кто-то сможет обнаружить. Даже если у Григория Петровича в магазине засели маги, они точно не будут выше второго ранга. Никто не станет использовать таких магов столь глупо. Небольшие жучки, размером с горошину и видимые только истинным зрением, расползлись по всему зданию, связанные со мной тончайшими нитями, через которые я могу подключиться к конкретному шпиону и видеть все, что видит он. Сил для поддержания шпионской сети у меня хватит минут на 10. За это время воевода уже должен начать действовать. Выбрал место, где меня точно никто не заметит, создал самую простую магическую завесу и уселся на какие-то кирпичи. Заклинание требовало сильной концентрации, поэтому во время его использования я был легкой целью даже для обычного человека, и применять его нужно, находясь под защитой. Но сейчас рядом никого не было, можно немного рискнуть. Да и мне необходимо тренировать организм в обращении с магией, выводить его на пик возможностей и опустошать накопившуюся энергию. Так, процесс привыкания будет идти гораздо лучше. На третьей минуте ожидания один из шпионов подал сигнал, и через мгновение передо мной предстала соседняя улица. Там на одном из складов что-то несколько раз ярко сверкнуло. Раздались глухие хлопки, и на этом все прекратилось. Очень было похоже на короткое замыкание, что в этих местах не редкость. Склады постоянно сдаются в аренду, новые владельцы устанавливают кучу оборудования и не заботятся о том, что старые коммуникации не выдерживают подобного напряжения. Поэтому не стал обращать на случившееся внимание. Будь это Белка, то она обязательно дала бы мне знать, но все было тихо. Затем последовало еще несколько ложных срабатываний. Никакой магии там не было, а, соответственно, и тайных наблюдателей. Воевода появился ровно в назначенное время и направился к неприметной двери, которая и была входом в магазин Лутикова. Если точно не знать, где она находится, то никто и не обратит внимания. Один из запасных выходов с завода, и все. Я наблюдал, как шум подошел к нужной двери и нажал на специальную кнопку, вмонтированную в стену. Долбить в дверь не было никакого смысла. За ней был установлен артефакт, глушащий любые звуки, доносящиеся с улицы. А вот магический звонок работал как надо. Сигнал подавался сразу в магазин, и его владелец мог проверить, кого там принесло, и даже успеть скрыть следы незаконной деятельности, если за дверью окажутся законники. Найти магазин и тем более, как подать знак, что ты пришел, могли только люди, которые бывали здесь раньше. Кого-то неизвестного Григорий Петрович просто проигнорирует. На двери стоит еще одни очень интересный артефакт, который запоминает посетителей и дает хозяину знать, пришел новый человек или уже бывавший здесь. С Буниным посредник уже работал, поэтому с этой стороны никаких проблем не должно быть. Сигнал был передан, и дальше оставалось только дождаться, когда выйдет Лутиков. Я же в этот момент был особенно сосредоточен, если наблюдатели проявят себя, то должны сделать это именно сейчас. Сигналы поступили сразу от десятка шпионов, и все они были очень настойчивыми. Подключился к ближайшему жучку и отметил срабатывание сигнального артефакта, который передал информацию своему хозяину. С остальными шпионами ситуация была похожая. Ни одного живого наблюдателя не нашлось, что уже было хорошо. Вполне возможно, что это были уже давние закладки, оповещающие людей, которые крышуют посредника. А такие, естественно, были. Без покровительства он уже давно оказался бы в местах лишения свободы. Тем временем дверь открылась, и воевода вошел внутрь. Я слышал, как он говорил, что приехал по делу к хозяину магазина. Очень интересно, сколько раз я сюда приходил, открывал всегда сам Лутиков. Да и помощников у него отродясь не было. Видимо, к такому же выводу пришла и Белка, от которой пришел сигнал. Шум также получил сигнал и начал действовать. Связь со шпионами разорвалась, и я побежал к нужному месту. Разговор должен быть крайне занимательным, не только для Григория Константиновича, но и для людей, которые находились в его магазине. Ощутил отклики как минимум двух источников, когда дверь открылась. Дальше действовали мы очень быстро. Магазин Григория Петровича был напичкан защитными артефактами, и их активация грозила нам серьезными проблемами. В последний момент перед закрытием двери внутрь ворвался порыв ветра и не позволил ей захлопнуться. Я опережал Белку, поэтому оказался в нужном месте первый, чем сэкономил ей энергию. Дальше мы оказались в длинном коридоре, который служил хозяину магазина первым рубежом обороны. Вот только сейчас она была неактивна, никто просто не успел ее активировать. Да и кто, когда сам Григорий Петрович лежал практически возле входной двери, в отключке, но точно живой. Рядом с ним лежал еще какой-то мужик, тоже дышал. Воевода бил точно, сильно, но не переусердствовал. Белка осталась с посредником, принявшись сканировать его, а я отправился к дружиннику, который уже вовсю развлекался в магазине. К двум источникам, что я ощутил на улице, прибавились еще три. Судя по яркости и частоте отдачи магической энергии, все были магами второго ранга. Боевое звено магов, которое с легкостью смогло бы схватить наш отряд, всего пару недель назад. Сейчас же они не представляли для меня особой опасности. Да и шум должен справиться с ними и в одиночку, но позволять ему делать всю работу за нас не позволю. Мне необходимо применять магию в настоящем бою. В логове Лутиковой я был много раз, поэтому прекрасно знаю, как все устроено внутри. Воевода сейчас находился в комнате для приема особо важных гостей. Сам я там ни разу не был, но как-то заглянул в гости к посреднику, когда у него в гостях был один аристократ. Как раз Григорий Петрович принимал его в этой комнате. Воевода там был с двумя магами противника. Еще одного я нашел в центральном зале, где были установлены прилавки, несколько стеклянных витрин и вообще все было сделано под небольшой магазин артефактов. Ширма для залетных служивых. Основные дела Лутиков проворачивал в кабинете и на складах. В кабинете происходило составление договора и оплата, а на складе выдача товара или его принятие. Здесь было еще несколько помещений, но они для нас точно не представляют никакого интереса. Истинное зрение не показывало там наличие магов. Неактивных артефактов было полно, но они нам не нужны. Мы пришли сюда за информацией, а не для того, чтобы грабить Григория Петровича. Кабинет был пуст, а вот на складе еще двое магов. Мага, который оказался в центральном зале, я вырубил за пару секунд, разбив о его голову тяжелую вазу. Он даже не успел ничего понять. Внутри никаких артефактов, гасящих звуки, не было, поэтому грохот стоял знатный. Даже не пришлось бежать к складу, маги сами вышли мне навстречу. Руки одного были объяты пламенем, а второй оказался воздушником, причем довольно умелым. Пока огневик только думал, как поступить, в мою сторону рванули три воздушных лезвия. Даже с одним лезвием управляться довольно сложно на втором ранге, а здесь сразу три. Без истинного зрения эта атака могла стать для меня действительно опасной, а так, я просто использовал свое тело, чтобы увернуться от всех лезвий, ухватил с ближайшего прилавка первую попавшуюся вещь и бросил ее в магов. Воздушник по инерции создал перед ними щит, как раз в тот момент, когда огневик начал действовать и запустил в меня огненный шар, размером с крупное яблоко. Шар столкнулся с щитом и взорвался, обдавая магов языками раскаленного пламени и закрывая им обзор. Я преодолел разделявшие нас расстояние, разгоняя стихию по телу, и в тот момент, когда огневик смог справиться с собственным огнем, оказался в непосредственной близости. Сделал шаг в сторону, обогнув все еще висевший щит, и коснулся руки воздушника. Громкий щелчок, и я остался один на один с огневиком. Его напарник получил нехилый удар электричеством и временно отправился в отключку. Первая ошибка не заставила огневика паниковать, он смог заставить меня отскочить в сторону, но все равно не удалось полностью избежать атаки. Несколько раскаленных углей попали мне в торс и ноги, моментально подожгли одежду, а вот с кожей, напитанной стихией, не смогли ничего сделать. Огневик сразу начал готовить следующую атаку, которая должна была покончить со мной, но не срослось. Лучше всего с огнем справляется вода, а я как раз находился рядом с туалетом. Поэтому следующая атака мага угодила в водяной щит, создав облако горячего пара. Его подхватил ветер и швырнул в огневика. Послышался истошный вопль, затем глухой удар и звук упавшего тела. Нужно было немного подождать, и я сам бы совсем здесь справился, сказал шум, который и вырубил орущего мага. Лицо и руки огневика были покрыты волдырями от ожогов, но жить точно будет. Не сомневаюсь, только действовать необходимо было быстро. Если бы кто-то успел активировать защиту магазина, то нам пришлось бы отступать и никакой информации не удалось бы получить. Надеюсь, ты оставил магов в живых? Оставил, немного подумав, кивнул шум. Бил аккуратно. Правда, разговорить получится только после того, как проснуться. Тащи их в центр магазина, а я пока об этих позабочусь. И помоги Белке притащить сюда Лутикова и второго из коридора. С тем, чтобы скрутить шестерых магов и одного посредника, мы справились довольно быстро. Воевода прекрасно знал, как нужно вести себя с людьми, обладающими даром. Позаботился о том, чтобы ни одни из них не сможет применить свою силу, если очнется раньше времени, что было маловероятно. Несколько часов в отключке им точно обеспечены. Сейчас нам нужен был только Григорий Петрович. Специально решили разговаривать с ним в главном зале, чтобы было прекрасно видно магов, которые должны были разобраться с названными гостями, но все пошло не так, как рассчитывал посредник. Подождите немного, нужно удостовериться, что Лутиков не сможет воспользоваться своими артефактами, сказал я и принялся копаться в артефактной сети магазина. Тот, кто создавал эту защиту, прекрасно разбирался в артефактах и провел прекрасную работу. Мне потребовалось минут 20, чтобы замкнуть цепи и не допустить блокировки магазина. Одновременно с этим будет отправлен сигнал. Куда и кому было неизвестно, как и неизвестно, сможем мы выбраться отсюда, если все же защитная артефактная цепь будет активирована. Пока я занимался обезвреживанием защиты, Белка наблюдала за нашими пленниками, а Шум отправился осмотреть оставшиеся помещения. К тому моменту, как я закончил, он уже вернулся. Пусто там. Если парня поймали, то точно держат не здесь. Ничего, что могло бы указать на нанимателей Лутикова, я также не нашел. Об этом мы сейчас узнаем у Григория Петровича, сказал я, собирая воду, оставшуюся после моей стычки со шпаренной огневиком. Остудил ее, до появления кристаллов льда, и все это оказалось за шиворотом Лутикова. «Мать вашу!» – заорал посредник, открыв глаза и пытаясь избавиться от льда, но с завязанными руками и зафиксированным телом сделать это было очень сложно. «Григорий Петрович, успокойтесь, ответьте на мои вопросы, и я гарантирую, что все неудобства сразу исчезнут». Глава 27. «Ты!» – удивленно воскликнул Лутиков, а затем попробовал активировать защитные артефакты. «Понятия не имею, как он смог это сделать», но ощутил сразу несколько сигналов, которые угодили в пустоту. «Не нужно, ваша защитная сеть больше не активна. Признаю, отличная работа. Артефактор, сделавший ее, отработал свой гонорар сполна. Все же, это ты создал тот артефакт», — констатировал факт посредник. «Тогда почему отказался выполнить заказ? Из-за твоего отказа у меня возникли огромные проблемы. Эти ублюдки», — только сейчас Григорий Петрович заметил магов, что заставило его замолчать. «Что эти ублюдки, Григорий Петрович? Мне тоже очень интересно узнать про этих ублюдков. Кто они такие и на кого работают? Но это после. Сейчас я хочу знать, где парень, с которым вы сегодня встречались?» Бунин стоял слева, наблюдая за магами, а Белка справа играла с парой ножей, которые, не касаясь ее рук, выполняли разные пируэты в воздухе. Очень эффектная демонстрация силы того, что в любой момент она может быть применена. Правда, Лутикова эта демонстрация совершенно не впечатлила. Он лишь мазнул взглядом по Магессе и забыл про нее, полностью сосредоточившись на мне. И вообще, Григорий Петрович совершенно не боялся нас и был слишком спокоен для ситуации, в которой оказался. И это мне не нравилось. «Здоровяк», — обратился я к воеводе, решив оставить его позывной в тайне. «Выйди на улицу. В случае чего ты знаешь, что делать?» Воевода кивнул, не став задавать лишних вопросов. Похоже, он также ощутил нечто неладное. «Григорий Петрович, у вас очень мало времени. Советую поторопиться». После этих слов лицо посредника исказилось от боли, а через мгновение его скрутили сильные судороги от удара электричеством. Крайне болезненный, но весьма эффективный метод разговорить любого молчуна. Правда, требуется много энергии, но экономить сейчас будет глупо. Белка уже видела, как я применял этот метод, поэтому отреагировала спокойно. Да и сама девушка, куда более кровожадная, когда добывает информацию. Судороги прекратились через несколько секунд. Лутиков с сипением втягивал в себя воздух, пытаясь прийти в норму. «Мне повторить свои вопросы не нужно», — с трудом ответил посредник. «Я действительно сегодня встречался с одним парнем, который предложил мне купить артефакт, практически не отличавшийся своими характеристиками от того, что передал мне ты. Мне сразу не понравилось это предложение, но решил рискнуть и посмотреть. Вдруг, действительно в столице появился неизвестный артефактор, который вот таким образом, в обход всех официальных каналов, решил сплавлять свой товар. Для торговли подобными вещами нужна специальная лицензия, получить которую можно только в тайной канцелярии. В этих вопросах Григорий Петрович был очень хорошо подкован, даже знал вещи, которые ему знать не положено. О специальной лицензии информация есть только у самых сильных родов артефакторов в империи. Даже барон Троицкий ничего не знал о ней, и я только предполагал, несколько раз совершенно случайно наткнувшись на упоминание об этом. Лутиков далеко не так прост, как может показаться на первый взгляд. На встречу он пришел без артефакта и разговаривать не было смысла. Он пытался накормить меня обещаниями, но с такими разговор короткий. Послал его и сказал, ко мне больше никогда не обращаться. На этом мы и расстались. Что дальше с ним было, я понятия не имею. Я посмотрел на белку, которая смерила Григория Петровича внимательным взглядом. Немного помедлив, она кивнула, подтверждая, что посредник не соврал. Выходит, что мы зря вот так вломились и наехали на невиновного. Но делать подобные выводы пока слишком рано. Эти маги, продолжил Григорий Петрович, приперлись ко мне несколько часов назад. Предоставили письмо от одного из очень важных клиентов. Должны дежурить у меня в магазине неделю, чтоб им пусто было. Уже из-за них сорвалось несколько прибыльных сделок. Клиенты даже не заходят ко мне, когда чувствуют их присутствие. И ведь эти гады даже не думают скрываться. Понятия не имею, кого они вот таким образом собрались ловить. Здесь посредник был прав. Стоило открыться двери в его берлогу, и я сразу ощутил этих магов. Сомневаюсь, что очень важный клиент прислал таких дилетантов. Похоже, что он сделал подобное специально, только для чего совершенно непонятно. А затем пришли вы и завертелось. Предлагаю разойтись мирно. Вы меня отпускаете, а я не выдаю, кто разобрался с магами. Скажу, что залетные гастролеры решили поживиться и обнесли магазин. Даже предъявлю, что только из-за присутствия этих ублюдков не смог защитить свою собственность. Понадеялся на них и в итоге понес ощутимые убытки. Григорий Петрович, кому и что предъявлять это ваше дело? Не нужно залезать в дебри. Кто этот клиент, который прислал сюда магов и для чего? Времени остается все меньше, а я не хочу вновь прибегать к крайним мерам. Ты же понимаешь, что мне не жить, если назову имя. Поэтому не вижу смысла этого делать. Какая разница, кто меня убьет? Для посредника, действительно, никакой разницы не было. А вот для меня огромная. Да и не собираюсь я никого убивать. Даже эти маги могут пригодиться и выступить в качестве свидетелей. Хотя я и сомневаюсь, что они знают имя своего настоящего нанимателя. Наверняка их наняли через несколько подставных лиц. И даже толком не сказали, кого они здесь караулят. Если я гарантирую, что никто вас не убьет, гарантирую вашу защиту и позволю очень хорошо заработать. Причем можете рассчитывать на долгосрочное сотрудничество. Думаю, что в этом уже нет никакого смысла и вскоре всем нам станет очень плохо, ответил посредник, и через несколько секунд после его слов до нас донесся визг тормозов и жуткий грохот сминаемого железа. Я получила сигнал, сказал Белка. Наниматели этих магов весьма расторопные, и если мы сами не поспешим, то неизвестно с чем и кем придется столкнуться. Бери Григория Петровича и на выход. А я пока оставлю послание этому неизвестному нанимателю. Воздух заткнул рот посреднику и помог Белке взвалить его на плечо. В том, что она сможет вытащить на себе крупного мужика, я не сомневаюсь. Уже были схожие случаи. А вот в том, что получится обезопасить Лутикова, имелись сомнения. Но попытаться в любом случае стоит. Его связи могут оказаться для вяземских очень полезными и решить вопросы о продаже некоторых специфических артефактов. Неизвестно, выдадут нам специальную лицензию или нет, и что для этого вообще нужно. Белка ушла вместе с Григорием Петровичем, а я спешно начал восстанавливать защиту магазина. Сделать это было намного легче, чем нарушить цепь. Я уже знал, в каком порядке необходимо это делать. Перед уходом оставил небольшой подарок тем, кто придет на помощь магам. Пару артефактов, которые доставят хлопот любому магу. Нашел их за прилавком у Григория Петровича. А еще сфотографировал лица всех магов. Возможно, удастся установить их личности, тогда выйти на нанимателя. Оказавшись на улице, наткнулся на белку, которая уже была без своей ноши. Лутиков оказался в бессознательном состоянии и перекочевал на плечо воеводы. Грохот, что мы слышали, был вызван столкновением машины с Ильей Денисовичем. Явно не в пользу первой. Морда машины превратилась в лепешку. Даже не представляю, что стало с теми, кто находился в машине. Но судя по тому, что никто на нас не нападал, ничего хорошего. Нужно срочно уходить. Слышу, как сюда едут еще несколько машин, сказал воевода, и белка подтвердила его слова коротким кивком. Разделяемся и встречаемся на точке старта. Здоровяк, справиться с ношей или тебя сменить? Ехидно поинтересовалась белка. Ответом стал прыжок на несколько метров, невероятно легкий и непринужденный, словно никакой ноши у шума и не было. Мы побежали в разные стороны, я по уже изведанному маршруту, мимо знакомой кирпичной будки и продолжающей спать в конуре собаки. Дальше бросился на противоположную улицу и затерялся там в небольших производственных постройках, больше похожих на гаражи. Один раз пришлось останавливаться и прятаться. Из-за поворота выскочила машина и на бешеной скорости пронеслась мимо. Люди, что установили слежку за магазином Лутикова, действовали весьма оперативно, но все равно недостаточно. О прибытии нового клиента они узнали, как только шум дал знать о своем приходе. Внутри мы провели минут 20. За это время могли уже давно нас схватить, но появились слишком поздно. Отсюда могу сделать вывод, что никто не делал ставку на магазин Лутикова и разместили там охрану на всякий случай. Жаль, не успели узнать, кто же нанял тех магов. Пусть это будет всего один человек из цепочки, но благодаря ему можно было бы добраться до последнего звена. Сейчас же нам придется довольствоваться только тем, что знает Лутиков, а знает он очень мало. Минут через 20, полностью убедившись, что никто меня не преследует, достал телефон и набрал крота. Через два квартала увидишь яркую вывеску магазина для взрослых, возле этого магазина тебя будет ждать машина. Белка уже двигается к точке сбора в другой машине, а вот шуму предстоит добираться самостоятельно. Сам понимаешь, что никто не позволит тащить вместе с собой в машину безвольное тело. По поводу магов. Попробую пробить их по базам, информация будет чуть позже. Насчет шума я не переживал. Уверен, что он прибудет на место не сильно позже нас. Воины его уровня способны передвигаться очень быстро. Да и раздобыть транспорт для него не будет проблемой. Через полчаса я уже был в нужном месте, где меня ждала белка. Крот проверил этих магов. Наемники из отряда Самсона. Сегодня днем были наняты всем отрядом. Про нанимателя Давид ничего не смог узнать. Кто-то очень не хочет раскрывать своей личности. Что-то не похоже на парней Самсона. Сами прекрасно знаешь, что против них у нас было бы мало шансов. И Самсон не отправил бы своих парней к Лутикову. Это зона серых законников. Они позволяют работать на своей территории только одиночкам и мелким отрядам. Крот сказал, что это предварительная информация, и будет искать дальше. А осмелится Самсон или нет, сунуться на территорию серых, зависит исключительно от суммы, что прописано в контракте. Если танк сейчас у людей, которые могут позволить себе наем всего отряда Самсона, то мы конкретно попали. Даже не представляю, как нам вытащить Арсения. Белка пыталась держаться и не показывать своих переживаний, но выходило у нее это не очень. Слишком сильно она переживала за танка. Обещаю, что мы его вытащим, где бы он ни был. У нас есть зацепки, а значит, ты и Крот сможете найти нужных людей. Еще у меня был запасной план. Только для его осуществления придется раздобыть довольно редкие ингредиенты и создать сразу несколько защитных артефактов, идентичных тому, из-за которого и начался весь этот сыр-бор. Выкинуть их на черный рынок, по каналам Лутикова. Уверен, он нам не откажет и останется только ждать, когда на нас выйдет нужный человек. Только я не уверен, что танк к этому времени все еще будет жив. Но и действовать быстро мы сейчас не можем. Тупо из-за того, что не знаем, кто играет против нас. Слишком много вариантов. Слишком много тех, кто способен узнать о том, кто создал тот защитный артефакт. Илья Денисович прибыл минут через 40. За это время мы успели просмотреть всю информацию, что появилось в профильных пабликах для наемников. Кто-то уже успел выкатить новость о том, что в юго-восточном районе большой промзоны неспокойно. Рекомендуют обходить те места стороной и даже если очень нужно, отложить посещение промзоны до завтра, а еще лучше до следующей недели. Люди из отряда Самсона останавливают всех подряд и без разговоров затаскивают в машины. Видимо, это писал один из таких вот невольных пленников. Про магазин Лутикова не было ни слова, как и про то, что одну из машин Самсона приложили так, что можно смело отправлять на свалку. Ну и полиция молчала, значит, у людей, устроивших засаду, все схвачено на высшем уровне. Смысла оставаться в столице и продолжать поиски танка не было. Мы тупо не знаем, с чего начинать. Поэтому двинулись обратно в поместье. Григория Петровича взяла к себе Белка. Только она способна удерживать его на байке при помощи своей силы. Я бы также мог это сделать, но раскрывать свои новые возможности раньше времени глупо. Даже перед людьми, которым я полностью доверяю. На этот раз ехали, практически не нарушая правил. Дорога заняла на 40 минут больше. На территорию поместья мы прибыли, когда на улице уже было светло. Воевода занялся нашим пленником или союзником, как сможем договориться, а мы с Белкой отправились поспать хоть немного. Проснулся около 9 часов от того, что за окном раздавались подозрительные крики Ольги и Виктора. Первым делом отметил, что чувствую себя прекрасно отдохнувшим, словно спал всю ночь, а не несколько часов. Затем подошел к окну и увидел, как сестра бегает за братом и пытается его поймать, а тот с радостными криками уворачивается от нее и брызгает в лицо водой. Из чего именно, я так и не смог разобрать. Зато отлично смог увидеть, как на пути Виктора возникают разнообразные препятствия, созданные при помощи стихии земли. Небольшие, которые брат с легкостью преодолевал. Но сам факт появления этих препятствий говорит о многом. Ольга уже неосознанно способна взаимодействовать со стихией и использовать ее в своих целях. Немного в стороне от резвящихся ребят заметил двух дружинников, которые делали вид, что патрулируют внутренний двор, хотя на самом деле присматривали за Ольгой и Виктором. Василисы, Прохора или кого-то еще из слуг поблизости не было. Быстро оделся и поспешил вниз, но не успел дойти до лестницы, как зазвонил телефон. На экране высветился знакомый номер, и я ответил: «Доброе утро, Игорь Валентинович. Чем обязан?» «Доброе утро, Алексей Михайлович. Надеюсь, я вас не разбудил, что вы, барон, мне сейчас точно не до сна. Столько дел, что даже не представляю, где взять время, чтобы все успеть. Надеюсь, у вас все в порядке? Как семья? Лаборатория? Благодарю, князь, все отлично. После вашего ухода в лаборатории стало немного пусто, но я уверен, что совсем скоро эта пустота исчезнет. В гильдии артефакторов перешли в восторг от нового артефакта и методах его создания. Уже вчера мне выдали патенты и разрешение на производство. Я даже не представлял, что это может случиться так быстро. Раньше мне всегда давали ответ только после месяца, а то и двух ожидания. А вот для меня здесь не было ничего удивительного. Не так часто артефакторы приносят новые методы работы, и гильдия должна хвататься за такие, как можно быстрее. Уверен, что барону предложили выкупить метод производства за очень большие деньги. И, конечно же, он не отказался. Прописать в договоре пару условий, и можно быть уверенным, что при жизни Игорь Валентинович больше не будет ни в чем нуждаться. А дальше уже проблемы наследников. Безумно рад за вас, Игорь Валентинович. Еще раз, спасибо, за все, что вы сделали для сирот. Ну, что вы, князь, будет. Мы просто выполняли возложенные на нас обязательства и ничего более. Я до сих пор сожалею, что вы решили забрать с собой девочек и Виктора. Все же им будет довольно трудно на новом месте в первое время. Игорь Валентинович, вы позвонили с какой-то конкретной целью? Спросил я, поняв, что вот так обмениваться любезностями может бесконечно. И мне этого совершенно не хочется делать. Да и судя по тому, как вздохнул барон, он и сам рад, что я задал этот вопрос. Алексей Михайлович, я хочу предупредить вас, у меня есть достоверная информация, что вскоре на вас и Виктора будет совершено покушение. Глава 28. Алексей Михайлович, вы меня слышите? Через несколько секунд молчания спросил барон. Мне же потребовалось это время, чтобы успокоить себя и не рассмеяться в трубку. Игорь Валентинович всегда был несколько наивным человеком, но сейчас его наивность перешла любые пределы. Это же нужно было такое ляпнуть, на нас с братом будет совершено покушение. Уверен, что об этом знают абсолютно все, кто хоть немного интересовался политической жизнью империи. После нашего официального возвращения, желающих прикончить последних наследников Вяземских по мужской линии столько, что и думать не хочется. Конечно, кто-нибудь из них решится устроить покушение на нас, и уверен, что такие слухи будут ходить еще очень долго. Но нужно отдать барону должное, он не побоялся и решил предупредить меня. Хотя троицкие не выдержат конфронтации даже с равным себе родом, чего говорить о более сильных, а такие практически все, кто хотел бы исчезновения Вяземских. Прекрасно вас слышу, Игорь Валентинович. Благодарю за предупреждение. Я сделаю все возможное, чтобы обезопасить Василису, Ольгу и Виктора. Могу вас заверить, что на территории родового поместья Вяземских им ничего не угрожает. Здесь мы можем справиться практически с любой угрозой. Алексей Михайлович, отнеситесь максимально серьезно к моему предупреждению, ведь человек, который хочет устроить на вас покушение, никто иной, как граф Рихтер. Это очень серьезный человек, который имеет обширные связи в самых различных кругах. Он способен нанять очень хороших специалистов. Боюсь, что их не остановит даже защита вашего поместья. Даю слово, что отнесусь к вашему предупреждению максимально серьезно, барон. Благодарю вас за предупреждение. Если вам потребуется помощь, то можете смело обращаться. Вяземские всегда будут помнить то, что вы для нас сделали. А теперь прошу меня простить. Необходимо заняться безопасностью ребят. На этом мы и распрощались с бароном. После чего я сразу полез за информацией о графе Рихтере. Впервые слышу эту фамилию и даже не могу представить, чем таким мы ему насолили. Среди людей, которые взяли к себе на хранение наше имущество, точно нет никаких графов Рихтеров. За этим делом меня и застал Прохор, который сказал, что завтрак уже на столе. Василиса, Ольга и Виктор уже позавтракали и сейчас находятся на заднем дворе поместья. Вот так в одиночестве я смог немного узнать о графе. Он оказался довольно интересным человеком. Беженец из Саксонской империи, последний представитель своего рода. В Российской империи получил политическое убежище и смог подтвердить свой титул. Даже не представляю, сколько денег пришлось отвалить графу за это. Но это совершенно не важно. Гораздо важнее было то, что граф Фредерик Рихтер открыл в империи очень прибыльный бизнес и смог неплохо развернуться. Сбор и перепродажа стихийной энергии, причем по столь низким ценам, которые не мог предложить больше никто. По ценам, по которым энергию продавали Вяземские, перед своим падением, конкуренты просто не могли себе позволить столь низкие цены, из-за расходов на покупку специальных артефактов хранилища некоторых более специфических артефактов. У Вяземских все это имелось. И мы в любой момент могли создать еще таких артефактов. Шумиловы и Гаврилины не были заинтересованы в этом бизнесе, поэтому мы практически являлись монополистами. И после нашего исчезновения это место занял граф Рихтер, не имея возможностей Вяземских, что уже говорило о многом. Как минимум он сотрудничает с одним из сильнейших родов артефакторов, которые поставляют ему оборудование. Стихийную энергию граф добывает в охотничьих угодьях, что также свидетельствует о том, что под его командованием находятся умелые бойцы. Больше ничего толкового о графе добыть из открытых источников не удалось. Но в любом случае это действительно очень непростой противник, который имеет множество возможностей напасть на нас. Доброе утро, Федор Артурович. Не отвлекаю, вот и отлично. Хотел узнать, сегодня будет возможность встретиться и обсудить пару вопросов, заодно узнаю, как продвигается расследование. Нет, Кулибин еще не приезжал. Хорошо. Тогда буду к 3 часам, до встречи. Еще одно дело было решено, теперь нужно найти крота и белку. Нам все еще неизвестно, что произошло с танком и где он сейчас находится. Но сперва встретиться с Григорием Петровичем. Вчера я дал распоряжение Бунину пристроить его, где-нибудь подальше от поместья и приставить пару человек для охраны. Сказал, чтобы относились к нему, как к гостю. Пока еще неизвестно, сможем мы договориться о сотрудничестве или нет. На улице узнал у дружинника, что воевода сейчас на тренировочной площадке, туда и отправился, обходя поместье так, чтобы не попасть на глаза младшим. Странно, но Василисы нигде не было видно, как и Прохора. Это, наверное, первый раз, после нашего приезда, как дворецкий не попался мне на глаза, когда я куда-нибудь выхожу из поместья. Интересно, где они с Василисой пропали и чем занимаются. Но об этом позже. Я уже подходил к тренировочной площадке, и меня заметит воевода. «Доброе утро, Илья Денисович. Как дела с нашим гостем? Где вы его разместили? Все там в порядке. Не буянит? Доброе утро, ваша светлость», — ответил Бунин, который выглядел отлично и не скажешь, что спал всего несколько часов, если вообще спал. Сегодня он решил заниматься вместе с парнями, весь раскраснелся, но дышал все равно спокойно. «Все в порядке с ним», — определил его в схрон к волку. «Там у него и коморка нормальная с лежанкой нашлась, и месть охранять удобно, и никто лишний не увидит. Еду приносили, нужду справлять выводили. На жизнь не жалуется, но ждет разговора с вами. Он еще не знает, где находится», — спросил я, прикидывая, как вести диалог с Лутиковым. «Дальше прикидываться простым наемником или сразу зайти с козырей не должен. Сказал парням сильно не болтать языками, так что их разговорить он не сможет. А из того, что слышал от нас, также сложно сделать правильные выводы. Да и везли мы его без сознания. Есть кому тебя заменить?» Посмотрев на продолжающих заниматься бойцов, спросил я. «Карпов, командуй!» — выкрикнул воевода и двинулся за мной следом. «В присутствии Ильи Денисовича наш разговор с Лутиковым будет более продуктивным. Запугивать его я не собираюсь, просто показать, что это действительно дружинник Вяземских, причем не бывший, а вполне себе действующий. По дороге обсудили, как нужно вести себя с посредником, и решили, что лучше будет сразу раскрыть карты. Раз я собираюсь предложить ему сотрудничество, то начинать его с обмана не лучший вариант. В помещении, где вчера лежала туши белки, все было убрано, не осталось даже капли крови, только везде валялись полусухие листья и части каких-то растений. Кажется, здесь поработали цветочки Васильева, очень полезные. Оказывается, ребята, нужно будет поговорить с садовником по поводу их официального трудоустройства. Будут у нас заниматься уборкой после разделки измененных животных. Вон, как хорошо справились с этим делом. Лутиков ждал нас через три комнаты, в небольшом помещении, занавешенным какой-то тряпкой. И раз она еще не истлела под воздействием стихийной энергии, совсем непростой тряпки, ощутил от нее небольшой отклик стихии жизни, что подтвердило мои предположения. Когда-то эта тряпка была артефактом, но что-то в нем сломалось и теперь годится только на то, чтобы закрывать проход в пустую комнату. Внутри практически ничего не было, кроме пары стульев, принесенных из поместья, и матраса, брошенного в дальнем от входа углу. На этом матрасе и сидел Григорий Петрович. «Доброе утро, Григорий Петрович», — начал я, когда посредник удивленно посмотрел на нас с воеводой. «Вчера он видел нас в масках. Впрочем, меня всегда он видел только так. Сейчас явно узнал, но все равно не мог предположить, кто же я такой есть. Позвольте представиться, князь Вяземский Алексей Михайлович». «Твою мать!» — выругался Лутиков, затем понял, что сделал, и быстро подскочил, для чего-то решив поклониться мне. «Прошу прощения, князь, слишком неожиданно для меня все это. Никогда бы не подумал, что...» Мужчина запнулся, пытаясь подобрать правильные слова. «Один из молодых наемников, что порой приходит ко мне продать добытый товар, окажется князем. И не просто князем, а наследником Вяземских», — усмехнулся я. «Надеюсь, вы понимаете, что я оказал вам огромное доверие, раскрыв свое истинное лицо, и у нас не возникнет никаких проблем в связи с этим». «Понимаю», — кивнул Лутиков. «И еще понимаю, что артефакты, что вы мне приносили на продажу, были созданы вами. У меня очень настойчиво пытались выяснить, кто продал тот защитный артефакт. Сказали, что нашли на нем следы рода, который уже давно отошел от дел, и теперь я понимаю почему. Действительно, те артефакты я создавал сам. Как вы себя чувствуете? Мои дружинник не переходили границы дозволенного, вы сыты?»